Братья и сестры, я прочитаю об этом событии из Евангелия от Матфея. И когда, это 21 глава, «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязавши, приведите ко мне». Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тот час пошлет их. Все же это было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Скажите чере Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле сыне под Еремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна, сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна вышних!» Братья и сестры, вот такое событие произошло в жизни Иисуса Христа. Ну, конечно, так в общем, когда мы прочитываем это, нам не совсем все ясно, потому что мы многих обычаев не знаем, того, что окружало Иисуса Христа, настроение народа. Я хотел бы сейчас немножко, ну, больше вникнуть вместе с вами. Ну, а лучше так вот постараться бы представить себя в той толпе. Иисуса Христа всегда окружали люди. Бывало самое много, сколько вот в Евангелии написано, мальчики, назовите цифру, сколько людей окружало Иисуса Христа. Самое много. Есть 5000, а есть еще больше цифра. 7000. Это когда обед был такой вот общественный по благословению Господню. 7000. Ну, думаю, в это время, ну, пусть не 7000 было, но много, не 1000 было людей. И если раньше Иисус Христос просто шел от одного селения в другое селение, то сейчас он уже шел поспешно. Написано, шел восходя в Иерусалим. Почему здесь употреблено слово «восходя в Иерусалим»? Дело в том, что от Иерихона к Иерусалиму дорога шла в гору. Это было юго-западное направление от Иерихона к Иерусалиму. Вот представьте, шел Иисус Христос на юг, ну, уклон был, ну, юго-западное направление. У нас вот юг, вот это, да, запад, значит, север, юг, вот так вот в этом направлении шел из Иерихона в Иерусалим. Ну, это где-то за полдня можно было дойти. И вот людей было много. Как вы думаете, где был Вартимей, которого исцелил Иисус? Мы читаем после исцеления Вартимея, и он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. Вартимей, думаю, был в этой же толпе. А кроме Вартимея, там еще были бывшие хромые, бывшие глухие. Много бывших больных было, а сейчас они здоровые. Хромые, я думаю, как вот написано в храме, когда Петр и Иоанн исцелил, что он стал делать после исцеления? Ну, чем выразить свою радость? Он прыгал, подскакивал. Раньше он не ходил, а теперь он может прыгать. И вот думаю, что Вартимей смотрел на всех и удивлялся, смотрел на небо, смотрел на зеленые деревья, ну и удивлялся. И все люди тоже, думаю, что сначала... Кому ближе хотели люди быть? Ну, конечно, к Иисусу Христу. Но всем, допустим, 3-5 тысячам невозможно же близко подойти к Иисусу. А Иисус идет. Кто-то близко, кто-то впереди, кто-то сзади. А кто-то разговаривает с Вартимеем, с бывшим хромым, с бывшим глухим, с бывшим слепым. Там не только один Вартимей был слепой, которого исцелил Иисус. Даже в Иерихон входили, и там было много слепых. Другой евангелист об этом говорит. А вот евангелист Лука просто об одном говорит. Для краткости. И это не противоречие. Я думаю, что там люди как бы кучками распределились. Кому не хватало места рядом с Иисусом? Кто-то окружил Лазаря, кто-то окружил Вартимея и других. И они рассказывали. Люди пытались, я думаю, я бы хотел бы пощупать Лазаря. Неужели живой? Правда. Спросить у него, а ты правда был мертвый? Да, конечно, Лазарь рассказывает, был мертвый. Может быть, ничего не помнил. А может быть, помнил, как он был уже на небе. Ну, это ж мы не знаем. Но главное, что если бы я был в той толпе, я бы обязательно, не получилось бы подойти к Иисусу, я бы к Лазарю подошел. Я бы подошел к Вартимею обязательно, спросил бы, правда ты был слепой? И ничего не видел, ничего не видел. А вот сейчас все вижу, ясно вижу, хорошо вижу. И цвета, не дальтоник. И цвета вижу. Вот так вот Иисус исцелял. И где был Иисус, там радостью все дышало. Там, ну, чувства были такие вот приятные. И люди наполнялись благодарностью Господу. И вот, друзья, когда... Вот я хотел бы сейчас порассуждать вместе с вами, вот что, и постарайтесь разделить между чувствами и как чувства наши проявляются. Вот бывает, сидишь на собрании, и кто-то так хорошо поет, ну, вышел и поет, такое пение, а я сижу, и у меня такие чувства, сердце начинает биться, как чувства выражаются. Вот у некоторых, у всех по-разному. И сижу, у меня как-то аж какой-то прорыв, и слезы потекли. Или проповедь такая сильная. Вот чувства выразились в том, что потекли слезы. А у кого-то чувства выражаются, что вот как раз стали петь, и он от сердца велигласно стал петь, чувства свои выражать, благодарственный гимн Господу. А один человек рассказывает, ночью проснулся, вот такие чувства наполнили, и он в этих чувствах составил стихотворение. И такое стихотворение получилось. Ну, он и раньше составлял стихотворение. Ну, как-то вот бывало такое, что трудно было ему, подбирал рифмы, это, а тут вот так чувства нахлынули на него. Иногда, говорят, муза посетила. И он быстро написал красивое, хорошее стихотворение. В одной церкви, это раньше было, мне братья, когда я был в Омске, мне братья рассказывали, говорит, собрали членское собрание, поставили сестру на суд. Грех. Какой грех был? Во время собрания, говорит, сидит, потом как захлопает в ладоши. Ну, тогда еще не было харизматов, просто вот сестра такая простая была. Ну, она ж мешала порядку. И как раз тут рябошапка был на этом членском собрании. Ну, говорит, брат, трудный вопрос для нас. Ну, что это за поведение такое у сестры? Ну, а рябошапка был очень мудрый такой проповедник. Я говорю, братья, вы знаете, я так вижу, она так рада спасению в Иисусе Христе. И вот как раз брат проповедовал, она захлопала в ладоши. Ну, она, может, недавно из мира, не знала, что не положено в собрании хлопать в ладоши. Ну, простите ее. Знаете, я вот помню, когда на ссылке был долгое время, он в тюрьме был, рябошапка, на ссылке, и вот говорит, возвращаюсь домой. И вот как раз вышел на пригорок, и открылось мое село. А он из деревни был. И смотрю, вдалеке моя избушка. Меня такие чувства наполнили. Я, говорит, ну вот упал на спину, и как теленок вот весной прыгает. А я, говорит, ногами, начал дергать ногами. Вот такие чувства, и вот так они выразили, что ногами стал дергать. Ну так, простите эту сестру. Ну, словом, к чему я говорю? Чувства выражаются... Я думаю, все люди имеют эти чувства, и это не ново нам, я не новости вам расскажу, но Эти чувства выражаются по-разному. Ну, конечно, есть, поют вообще бесчувственно, никаких чувств нет. Бывает и такое. Но думаю, вот то, что когда шли за Иисусом Христом и начали велигласно славить Бога, это не просто кто-то скомандовал и выучили там слова этой песни или просто придумали на ходу и начали скандировать, кричать. Велигласно – это значит полный голос. А ну-ка, представьте себе, толпа, несколько тысяч, и в полный голос крикнули: «Осанна сыну Давидову!» Я думаю, что там сильно громко было. И, наверное, поперепугались священники, книжники, которые там находились. Но я думаю, братья и сестры, что это было выражение чувств. Вот так вот свидетельствовал Лазарь, свидетельствовал Вартимей, другие люди наполнялись благодарностью Господу. Пророк среди нас, слава Богу. И какие еще мысли, ожидания были? Вот сейчас я прочитаю, это евангелист Лука пишет, когда же они слушали это еще до того, как Иисус приблизился к Иерусалиму, после выхода из Иерихона, видно, эта беседа была, присовокупил притчу Иисус, ибо Он был близ Иерусалима. И они думали, кто они? Слушатели думали, люди думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. Ну, как они это представляли, люди эти? Люди думали, ну, неужели же еще начальники не убедились? Когда же они поймут? Когда же они поверят? Ну, думают, раньше Иисус Христос ходил вдалеке от Иерусалима, а теперь Он идет в Иерусалим. Ну, все, это как раз то время, когда Иисус Христос воцарится, когда все Его признают царем и провозгласят царем. И, конечно, исполнится пророчество, и тогда мы будем свободны от угнетения римлян, и тогда нам будет жить хорошо, и тогда наступит золотой век для нас. Вот такие мысли были, такие ожидания были. Думали, что должно открыться Царство Божие. Вот с такими мыслями сопровождали Иисуса Христа. А Иисус Христос воспользовался этими мыслями и сказал притчу о минах, рассказал. Ну, смысл был в том, что перед воцарением я уйду на долгое время. Это уже другая тема, братья и сестры. Так вот, нарастали такие чувства у народа. И потом, когда уже приблизились к Иерусалиму, а вот еще брат передо мной говорил, что и вышли из Иерусалима. Я не прочитал об этом. Оказывается, сопровождали Иисуса. И потом, когда услышали, что идет Иисус в Иерусалим, братья и сестры, как они услышали? Как вы думаете? Да, видно, были такие шустренькие дети, подростки, которые побежали бегом вперед в Иерусалим. Иисус Христос спокойно шел, может быть, иногда останавливался, кого-то исцелить нужно. А дети или молодежь бежали, рассказывали своим родственникам, те своим, и вот такое радио, такое древнее оповещение. Рассказали, и люди выходят. И толпа идет из Иерусалима, и толпа идет в Иерусалим. И когда приблизились к спуску, вот сначала шли на подъем, это вершина горы Елеонской, а потом на вершину, когда заходишь, братья и сестры, открывается панорама, панорама Иерусалима. И смотрят, что им открылось. Ну, красивый город, величественный храм и толпа народа, которая идет навстречу Иисуса. И тут чувства прорвались. Вот сначала у всех просто, ну, разговаривали, прославляли Бога так между собой, а тут громко-громко стали кричать: «Осанна сыну Давидову!» Братья и сестры, хотя вот здесь в объяснении в Библии слово «осанна» – это спасение, ну вот брат уже говорил об этом, но простому человеку это раньше были, как и сейчас, не всякое слово обозначает то, что оно, ну, словом, Осанна никогда бы не кричали простому человеку, если его, допустим, нужно спасти, или он спасся. Слово «спасение» – это только приветствие для царей. Осанна сыну Давидову. Ну, девочки, вопрос вам. Простой вопрос. Кто была мама Иисуса? Назовите. Мария. А кто был папа Иисуса, мальчики? Иосиф. А почему же они кричат «Осанна сыну Давидову»? Они ошиблись. Почему Иисуса назвали сыном Давидовым? Это трудный вопрос, да? Ну, ясно, что мама Мария, папа Иосиф. А Вартимей, когда кричал «Иисус, сын Давидов, помилуй меня», не ошибся. Иисус подошел, назвал по отчеству Иисуса. Иисус остановился, хотя Иисус сын Иосифов и Марии. О как, да? Братья, сестры, дети, вот когда люди называли Иисуса не сыном Иосифовым, а сыном Давидовым, это были слова веры, признание то, что перед ними обещанный Давиду и всему Израилю потомок, царь Давид из потомства Давидова. Весь народ, весь Израиль ожидал, что из потомков Давидовых будет обещанный Богом Мессия, царь, Сын Божий. И когда люди называли Иисуса сыном Давидовым, не просто сыном Иосифа и Марии, а сыном Давидовым, этим они выражали, что это тот потомок Давида, который должен прийти, которого все ожидают. Так что вот осанна сыну Давидову – это не просто отчество Иисуса, а это выражение веры в то, что это Сын Божий. И вот, когда услышали, это книжники, фарисеи, люди, которые верили в Иисуса, которые радовались, прославляли Господа, они думали, что у всех такие чувства. Когда же они признают? Может быть, думали, что пройдет еще немножко времени, и все признают. Да нет, они ошибались. Иисус только не ошибался. Ученикам говорит, вот мы входим в Иерусалим, и сбудется все, будет предан язычникам, будет распят Сын Человеческий. Иисус все знал. А люди сильно ошибались, думали, что Его воцарят, в Него поверят и начальники. И в то время, когда нарастали чувства благодарности Господу, одновременно нарастали чувства ненависти, неприязни, злобы против Иисуса Христа в других сердцах, в других людях. Они, может быть, и здесь были. Да, были здесь. И они друг друга, вот как брат говорил, подстрекали. Что вы смотрите? Куда мы смотрим? Что творится? Весь мир идет за Ним. Преувеличивают это от страха. У страха глаза велики, там, может быть, ну, 3-5 тысяч, может, 10 тысяч. А они говорят, весь мир. Да не весь мир. Половина мира, мир разделился, половина злобой наполняется. Одни славят Бога, а другие от этого злятся. И говорят, сначала между собой, а потом решил кто-то подойти к Иисусу. Ты представляешь, что они говорят? Ну, ты хоть запрети им. А Иисус говорит, если они умолкнут, не стал запрещать. Они понимали, что это Иисус-то тоже видели, хорошо видели, что Он разумный, Он понимает, что пахнет за эти слова, чем ему это может обернуться. Говорит, ты хоть запрети, как бы заступаются. Ты же понимаешь, что сейчас тебя за эти слова могут и убить, и... А он говорит, если они умолкнут, то камни возопьют. То есть истина настолько очевидна, что даже камни, если живые люди перестанут прославлять Бога, предметы неодушевленные будут кричать и вопиять. Ну, видимо, пословица такая была раньше. Ну, тут еще по-другому истолковывают эти слова, но я не буду этого касаться, братья и сестры. И вот в то время, когда прославляли Бога велигласно, нарастала злоба у противников Иисуса. Братья и сестры, вот когда мы собираемся на свои собрания, христианские наши собрания, когда мы умиляемся сердцем, наполняется душа наша верою, радостью, благодарностью Господа, когда мы вот единодушно встаем и поем, выражая чувства свои, прославляем Бога, одновременно где-то рядом люди проходят или заседают и наполняются злобой. Сколько можно это терпеть? Когда же это все кончится? Братья и сестры, не нужно об этом забывать. Некоторые расслабляются. Когда начали строить молитвенный дом, подходит сын верующих родителей и говорит, как вы решаетесь на такое? Неужели вы думаете, что вам в этом месте разрешат построить молитвенный дом? А вот у нас была вера такая, детская, может быть, бестолковая вера. И Бог благословил, и благословляет до сих пор. И не сожгли дом еще, и не разломали. Приходили как-то сатанисты, мы видели в их глазах, светились ненавистью. Братья и сестры, то, что мы не видим, гораздо больше. И народ не видел, другие люди наполнялись ненавистью. И ненависть эта тоже получила, прорвалась в четверг и в пятницу. Сначала волна. Я не думаю, что это одни и те же люди. Одни люди наполнялись благодарностью Господу, верили в Иисуса, а другие люди, которые не верили, они наполнялись ненавистью. Но были, конечно, люди, которые за компанию кричали «С этими Осана, сына Давидову!» А потом, может быть, кто-то и кричал под таким вдохновением, может быть, кто-то и кричал «Распни его!» Но были и здесь лидеры, были и там лидеры. Лидеры злоба, злобы – дети дьявола. Братья и сестры, не надо нам забывать, чем мы больше прославляем Господа, тем больше это раздражает дьявола. И злоба накапливается, чувства накаляются, и потом когда-то будет прорыв. Но Иисус Христос не боялся этого. Он знал, что этому быть, этому не миновать. Для этого на этот час я и пришел. И пусть славят, потому что это истина. Это выражение любви к Господу. И мы будем славить, братья и сестры, будем проповедовать, будем приглашать. И вот на Пасху будем как можно больше людей оповещать. Пусть они лютуют и ненавидят. Какие там законодательства будут, это не наше дело. Как Бог поведет. Иисус Христос знал. Мы не знаем, для нас легче. А Иисус знал, что через 5 дней будет новая волна. Но волна не словословия, а ненависти. И дойдет эта ненависть до того, что отважится на этот самый страшный поступок, который совершило человечество. Распяли Сына Божьего. Братья и сестры, пусть благословит нас Господь, чтобы и мы не были такими бесчувственными здесь на собрании, а слушали, принимали, чтобы сердце наше ликовало, и чтобы чувства наши как-то не глушить там где-то внутри, или потихонечку не вытирать слезы в кулачок, а прославлять Бога, как это делали люди. И пусть несется хвала Богу по всей земле, по нашему городу, по нашей области. И это чувство могут выразиться и в молитвах, и в словословии, и в свидетельстве, и в стихотворениях, и в игре, и в различных... Бог дал нам различные методы, как выражать свои чувства. Пусть благословит Господь и примет от наших сердец славу от всего сердца. Аминь. Помолимся. Сын Давидов, помилуй меня, протяни ко мне добрые кресте умер ты за меня, на кресте умер ты за меня, избавил от ада и муки. поднимаю я к небу глаза, жизнь моя без тебя невозможна. Меня только